Глава 10. Утро 5-го дня. Едва я только оказался на улице, как был тут же атакован одной гиперактивной особой. Синий вихрь набросился на меня и едва не сбил с ног. «Дядя Далин, как хорошо, что я вас нашла!» — прокричала радостная нимфа. Интересно, когда я успел стать дядей? Хотя из уст нимфы это прозвучало необычно естественно. Будто мы всю жизнь являлись родственниками. Я хотел спросить, могу ли чем-нибудь помочь вам? Вы столько для меня сделали, я просто обязана как-нибудь отблагодарить вас и всех этих добрых гномов, что дали мне приют. Сказано это было умоляющим тоном, да еще и подкреплено просящим взглядом больших синих глаз. Кто бы мог устоять перед такой просьбой? Так что и я стал экстренно размышлять над тем, какое бы задание выдать нимфе. По счастью, одна идея у меня была. Вопрос лишь в том, по силам ли она девушке. У меня есть одна просьба, но для начала, как ты себя чувствуешь? Я внимательным образом осмотрел девушку, выискивая следы болезни и усталости, но все симптомы исчезли, будто бы их никогда и не было. Нимфа преобразилась, просто светясь от переполняемой энергии, причем светясь в прямом смысле этого слова. Кожа ее испускала едва различимое сияние. Легкими были и шаги девушки, ноги ее как будто танцевали по камням. Сложно поверить, что еще вчера она была на пороге смерти. «Я прекрасно себя чувствую», — заверила нимфа. «И подземелье кажется родным. Здесь так удивительно. Земля не знает солнечного света, но готова родить. Растение питается энергией светлячков, деревья испускают сок». «Прекрасно, значит, ты сможешь выполнить поручение», – перебил я восторженную племянницу. «Крестьянам Сторма нужна помощь. Они намерены расширить плантации грибов и иных культур, и нужно сделать все возможное, чтобы растения хорошо укоренились и плодоносили». Проблема продовольствия действительно набирала силу вместе с ростом армии. Все же гномы были не слишком хорошими добытчиками, и даже взятое мной умение агроном лишь помогало в преодолении проблемы, но не решало ее до конца. А потому я всерьез надеялся, что нимфа не откажется помочь, хотя последующей реакции никак не ожидал. Воздух прорезал восторженный визг, от которого я впал в глубокое ошеломление. Нимфа подпрыгивала от счастья, радуясь так, будто бы я подарил ей бриллиантовое ожерелье, а не попросил присмотреть за грядками. Едва только с девушки схлынул первый восторг, как она стала безостановочно заверять, что прекрасно справится с поручением и обязательно подружится со всеми гномами. Я, разумеется, согласился с этим, и ободренная нимфа тотчас же побежала в глубину деревни, в сторону дома старосты. «Что за детский сад на мою голову?» – пришибленно пробормотал я и направился к цитадели. После случившегося было как-то боязно оставлять девушку одну, однако откладывать поход также нельзя. Отряд уже ждал меня у будущего замка. В настоящий момент крепость представляла собой всего три строения. Ими была сама цитадель, находившаяся в центре, и стоявшие на равном удалении от нее каздум и кузница. В будущем я планировал замкнуть круг строений, сделав из них линию обороны, благо толстые стены, используемые гномами, для того идеально подходили, а высоту возможно было регулировать в настройках. В связи с этим планом расположение будущих зданий найма и хозяйственных построек уже было определено. Вот и сейчас возводимая башня, предполагавшая найм арбалетчика, вырастала на месте, что предназначалось для входа внутрь будущих стен. В центре основания башни находилась арка, за создание которой пришлось доплатить немного золота, то теперь возможно было получить хорошо охраняемый проход с пазами для стрелков. Такое укрепление, конечно, уступало настоящим стенам, но все же могло ненадолго задержать врага в случае необходимости. Проблемой же, что стояло прямо перед глазами, было размещение армии. В настоящий момент у меня на службе состояло 35 гномов. Из них шестеро находились на охране Крема, а вот остальные жили в Сторме, и вынуждены были ютиться где придется. В основном они занимали дома, опустевшие в результате набега орков. Однако стоило сказать, что даже с учетом того, что селились в них гномы весьма плотно, этого жилья уже не хватало. А ведь в очень скором времени число воинов резко увеличится. Выходом из этого положения стало поручение старости Мори организовать постройку казарм на замковом холме. И оставалось надеяться, что с делом жителей деревни управятся вовремя, иначе моим воинам придется ночевать на голой земле, что вкупе с отсутствием пива изрядно испортит им настроение. До такого не стоило доводить. Выступаем через 5 минут, на страже останутся 5 под командованием Крина, бросил я, после чего направился к кузнице. Следовало забрать оружие, которое должны были выковать мне за минувшую ночь. Оказавшись внутри кузни, я сразу подметил перемены. Заключались они в появлении 2 новых для этого помещения гномов. Ими были Кирхи и Килин, Клет и ученик артефактора. Чем они были заняты, я разглядеть не смог, потому что сразу был встречен кузнецом, бесцеремонно протянувшим мне боевой молот. «Сделано там. Приходи еще», – проворчал тот и вернулся к работе, всем своим видом показывая, что объем заказов не позволит ему общаться с покупателями. Но я возражать не стал, сразу покинув помещение, все равно рассмотреть свое новое оружие лучше было снаружи, а за работу плата была внесена заранее. Мой прежний молот мало чем отличался от обычной кувалды, а вот сейчас, держа в руках изделие мастера Бруми, я отчетливо понимал, что вот это настоящее оружие. Удобная рукоять, отливающая серебром сталь, руны, впившиеся в металл. Стало быть, здесь была и работа Килина. Мне уже нестерпимо хотелось опробовать молот в бою. И успокаивал я себя тем, что был уверен, сегодня возможность его применить обязательно подвернется. Оторвавшись от внешнего вида оружия, я всмотрелся в его свойства, которые оказались еще удивительнее. Громовой молот. Выкован мастером в доброй кузне и оживлен сумасшедшим артефактором. Оружие, ставшее уникальным в своем роде, ведь ни одному нормальному гному не могло прийти в голову вплетать в металл руны взрыва. Владеющему молотом доступна активная способность взрыв. При ударе в противника выплескивается энергия, сохраненная рунами, 6 зарядов. Дополнительные характеристики. Сила плюс 3, выносливость плюс 3. Увеличенный урон по призрачным существам из-за вкрапления серебра. Я застыл в ошеломлении. Десятки вопросов роились в голове, и особенно они касались внедренного в молот свойства. Без взрыва это было просто оружие хорошего качества, превосходящее стартовое, но не более того. Но вот с ним, при одной мысли об этом свойстве, перед глазами проносилась сцена из «Властелина колец», та, где Саурон раскидывал своих врагов ударами булавы. Интересно, удастся ли мне повторить такой трюк? Хотя, стоило все же умерить фантазии. Мой молот мог откинуть всего одного врага, да и заряд маны в нем следовало пополнять. К слову, что это за намеки на безумие артефактора? Киллин же совершенно нормален. Система шалит? Или... Хотя на это сейчас нет времени. Необходимо еще пополнить заряд молота. Киллин, видимо, не стал тратить собственные силы на это. К счастью, я обладаю заклинательным покоем, в котором уже накопилось достаточное число маны. К моему возвращению отряд уже был собран и готов к выступлению. Тильдрен также оказался здесь, независимо стоя в стороне от гномов. После моего представления он получил довольно скупые приветствия, однако и негативного к нему отношения не было. Тут действовала и взятая ранее толерантность, и условная дружественность эльфийской и гномии рас. Эти два народа вполне могли существовать друг с другом, причем интересы их мало пересекались, что и препятствовало конфликтам. Лично я надеялся в будущем пополнить число эльфов в своих рядах, но выдастся такая возможность или нет, покажет время. Ну а пока следовало направиться в новый поход, ведь сегодня мне, как и прежде, требовалось получить 2 уровня и осмотреть окрестности на предмет трофеев. На этот раз путь наш вел по западному туннелю, оставляя тем самым только один, южный, неисследованный. Однако встречаться с дроу сейчас было определенно рано. Да и требовалось в точности узнать расположение их базы перед нападением. А потому именно западное направление было оптимальным. И что можно было сказать о нем? Не слишком многое. Это был темный, темнее двух других проход, в котором не имелось практически ничего, кроме острых камней и немногочисленного зверья. Его явным преимуществом была длина. Он являлся самым коротким туннелем на поверхности, что было весьма кстати в моем положении. Всего 1,5 часа пути во мраке потребовалось, чтобы пересечь его, и за это время не произошло ничего примечательного. Вся живность типа мелких крыс, ящеров и червей предпочитала убираться с дороги столь сильного отряда. Те же, кто это сделать не успевал, мгновенно уничтожались гномами. Закончился туннель небольшой пещерой, в одной из стен которой можно было рассмотреть вход в шахту. Вопроса о том, что в ней можно было добыть, не возникало. Тяжелый запах серы достигал нас даже на расстоянии сотни метров. А еще, быть может, ради разнообразия, во мраке пещеры возможно было разглядеть и охранников этого места, минотавров. Как и в мифах, эти существа были помесью человека и быка, стоящие на двух ногах, оканчивающих копытами, с пугрящимися мышцами, не скрытыми доспехами, они злобно взирали в темноту, налитыми кровью глазами. К счастью, между нами было сотни метров, и потому минотавры не могли нас увидеть. К счастью, потому, что я не намеревался связываться с ними сегодня. Не тогда, когда в моем распоряжении было только 2 арбалетчика да эльф, а все остальные являлись воинами 2-го ранга. В то время как минотавры были 4-го, и я был абсолютно уверен в том, что виденные мной существа являлись только частью стражи. Сера мне была нужна, она требовалась для строительства Огненной горы, здание для найма юнитов 7-го ранга, однако класть всю свою армию для захвата ресурса я не желал. Да и зачем, если уже сегодня вечером в моем распоряжении будут арбалетчики, с помощью которых сражение станет на порядок проще. Именно потому отряд прошел мимо серной шахты, не останавливаясь, и вышел на поверхность, прямо под хлещущий с неба ливень. «Да какого черта?» — в сердцах воскликнул я. И было отчего. Ведь еще вчера, когда требовалось выйти на поверхность на несколько минут, меня встретило ясное небо, а сейчас оно было затянуто тучами, а дождь и не думал утихать. И главное, что я не мог пересидеть ливень под покровом дома, читая любимую книгу. Не мог и остаться в подземелье, где было уже невозможно заработать опыт. Вместо этого мне требовалось выйти прямо под ливень, вступить на раскисшую землю и терпеть все прелести непогоды. Обменявшись взглядами с приунывшими воинами, я вздохнул и подал сигнал о продолжении пути, после чего первым вступил под струи дождя. Холодная вода мгновенно набросилась на меня, облепила одежду, забралась за шиворот. Мерзкое ощущение потребовало срочно отступить назад, в родное подземелье, но я ему не поддался и продолжил путь, по привычке положив руку на стоявшую рядом со входом скалу. И в этот момент чувство земли показало мне опасность. «Воздух!» – проорал я, выхватив из-за спины щит и задирая голову вверх. Посмотреть там было на что. Пространство скалы густо усеивали крупные существа с отливающими сталью перьями и острыми когтями. Однако перья не покрывали все их тело. Они оставляли чистыми живот, полные груди, искаженные от ярости лица, создавая причудливое переплетение женщины и птицы. Каждый, кто хоть раз видел этих созданий, точно не мог их забыть. Я видел и потому сразу распознал гарпий, существ, которые являлись нашими врагами и никак иначе. Чувство земли позволило мне увидеть их, пристроившихся на скале, криком предупредить свой отряд, однако голос также послужил и спусковым крючком для гарпий, бросившихся в атаку. «Пещеру назад!» – проорал я, чувствуя, как утекают секунды. Этот мой приказ мгновенно показал разницу между опытными воинами и зелеными новобранцами. Те из каз, что уже сражались со мной, мгновенно исполнили распоряжение. Но 2 гномов замешкались, задержались всего на секунду, и это определило их судьбу. Шелест словно от десятков стрел прорезал воздух, и в гномов устремились острые перья. Они не могли пробить поднятые над головой щиты, не брали доспехи, но их было много, чертовски много, и то один, то другой снаряд находил прорех в защите гномов. А следом с неба упали сами гарпии. Мне было не до того, чтобы спешить на выручку подчиненным. Я боролся за собственную жизнь. Щит спас меня от бритвенно-острых перьев, дал выжить в первые мгновения боя, а затем я бросился в сторону, ударив по спикировавшей гарпии. Та не успела изменить направление движения и отлетела изломанной куклой. В ту же секунду меня атаковали еще две гарпии, когтями метя в бока. Крутанувшись волчком, сбивая тварей, успевая приходовать еще одну молотом по голове. Чувствуя онемение, одна из противников успела полоснуть меня когтями. Но рана слабая и совершенно не мешает драться, только распаряет. Однако, вопреки моим ожиданиям, в следующий миг напор врага ослаб. Дело в том, что гарпии атаковали волнами, пикируя с высоты и уходя на новый заход. Первую атаку мне удалось пережить, и теперь имелся шанс уйти от второй. И я решил этой возможностью воспользоваться, обернувшись в сторону подземелья, и тут же обнаружил на своем пути двух гарпий, терзавших гномов. Тех самых гномов, что не успели отступить в пещеру. Враги оказались слишком увлечены, чтобы вовремя заметить меня, и потому удар молота мгновенно размозжил одну из тварей голову, а вторая оказалась насажена на копье каза. Удивительно, но каким-то чудом одному из атакованных гномов удалось выжить. Его тут же подхватили под руки, утаскивая вглубь строя. Но вот второй уже ушел за грань. Враги же потеряли шестерых, и пусть такой размен был выгоден, радости он не доставил. А ведь это было только началом проблем. По-настоящему они раскрылись с новым криком, раздавшимся из глубины строя. «Минотавры!» «Идиот! Какой же я идиот!» Такие мысли пронесли в моей голове, когда я протиснулся мимо стоявших в проходе гномов и бросился вглубь пещеры, туда, где должна была захлопнуться ловушка. А ведь стоило сразу подумать о том, что это именно западня, ведь гарпии и минотавры – существа из одного замка, пусть и относительно, но разумные существа. И если они расположились рядом, то и действовать могли вместе, намереваясь сомкнуть челюсти на пойманной жертве. Однако враг не учел, что и у нас есть клыки. Вбежав в пещеру, я оказался всего десятки шагов от двух минотавров, чудовищной смеси быка и человека, наделенной мощным торсом, ногами-копытами и бычьей головой. Рост, сила, свирепость этих существ были словно специально созданы для того, чтобы ломать самый крепкий строй. Громадные секиры могли крушить большинство щитов и прорубали кольчуги, будто те были сделаны из бумаги. Допустить таких врагов моему отряду значило потерпеть поражение, но и самому выходить с ними сражаться было боязно, несмотря на весь свой опыт. Впрочем, особого выбора у меня не было, как и времени на размышления. Требовалось вступить в бой, и, отринув сомнения, я сделал первый шаг вперед.